Глава 41. Новое начало. Это было больно. Свет словно прошел сквозь меня, выжигая не только зрение, но и внутренние органы. Опустив руку в кубок, я прочитала простенькое заклинание активации. Я пользовалась им, когда создавала амулеты. Уверенности, что оно сработает с артефактом, у меня не было. Но попробовать стоило. Вспышка стала неожиданностью даже для меня. Она была в сотни раз мощнее, чем во время выбора свидетелей. Это был настоящий взрыв света. Он как будто снизошел прямиком с небес. Я не на шутку испугалась, не совершила ли я ошибку. Что если кубок уничтожит не только монстров, но и защитников крепости? Ответ на этот вопрос я так и не узнала. Взрывная волна в первую очередь ударила по мне. Она вышибла воздух из легких и отшвырнула меня прочь. Последнее, что я услышала, — звук обвала. А потом наступила тишина. Боги, как больно! Ломило все тело. Кажется, на мне нет живого места. Один сплошной синяк. Но я хотя бы жива, это уже немало. А ребенок? Еще не открыв глаза, я первым делом прижала ладони к животу. «Малыш, в порядке?» «Не волнуйся, он не пострадал», — услышала я голос дяди. «Лекарь, который тебя осмотрел, сказал, что беременность протекает нормально». «Сколько я была без сознания?» — спросила, приоткрыв веки. Я лежала на кровати, надо мной был низкий деревянный потолок. Странно, не помню такого в замке Гедеонов. Там все каменное, стены, пол, тот же потолок. Неужели замок пал, и нам пришлось бежать?» Я приподнялась, но тут же была вынуждена упасть обратно на подушку. Комната начала вращаться, и меня затошнило. «Тише, тише!» — дядя поднес к моим губам чашу с водой. «Без резких движений, ты еще слишком слаба». «Что со мной?» «Физически нет никаких травм. Через тебя прошла сильная магия. Лекарь сказал, что понадобится время на восстановление». «Где мы?» — спросила я, сделав несколько глотков воды. «В безопасном месте. А остальные? Мама, жители крепости, Гедеоны, Арней?» Последнее время я произнесла со всхлипом. «Если крепость пала, то большинство ее защитников погибли. Я даже думать не хотела, что стало с ними». «Они все в порядке», — ответил дядя. Он помог мне сесть, положив вторую подушку под спину. «Крепость Кондор выстояла. Ты уничтожила монстров, Фрея. Кто бы подумал, моя девочка — настоящая воительница!» Он улыбнулся и поцеловал меня в висок. Я безоговорочно доверяла дяде, но сейчас происходило что-то странное. Мы находились в небольшой комнате, в каком-то деревенском доме. За окном виднелся клочок вспаханной земли. Никаких крепостных стен. Обстановка в комнате была простой, без излишеств замка. Ткани дешевые, мебель деревянная, без украшений. Почему мы здесь? «Мы ведь не в крепости, Кондор», — сделала я вывод после осмотра. «Ты права», — кивнул дядя Олаф. «Я тайком вывез тебя из крепости и спрятал здесь». «Спрятал? Меня разве не ищут?» «Все уверены, что ты погибла, Фрея. Правду знаю только я и твоя мать. Я не смог это скрыть от нее. Она бы не вынесла смерти второго ребенка». Голова раскалывалась, мешая нормально думать. Я совершенно растерялась. Ума не приложу, с какой стати дяде понадобился этот обман. Все думают, что я погибла... «Эрней тоже. Но зачем ты это сделал?» — спросила я. «Ради тебя», — ответил он. «Не ты ли, Фрея, накануне штурма плакала у меня на плече, рассказывая о своем незавидном положении? Ребенок от любовника, муж, который тебя ненавидит, свекровь, считающая тебя проклятием рода Гедеонов. Ты была в ужасе, моя девочка, и просила о помощи. Я ночей не спал, думал, как тебя спасти. И вдруг такой шанс... Его нельзя было упускать». «Какой шанс?» — шепотом уточнила я. «Случился обвал, ровно на том месте, где ты стояла. Но, к счастью, тебя отбросило на приличное расстояние. Ты упала за выступ стены, и тебя не увидели. Я нашел твое тело и унес тебя подальше. В общей суматохе никто этого не заметил. Я вывез тебя из крепости, как только это стало возможно, и спрятал здесь. Подумай сама, Фрея. Теперь ты сможешь начать жизнь заново, растить ребенка без оглядки на Гедеонов. Здесь вы будете в безопасности, а я присмотрю за вами. Вы ни в чем не будете нуждаться. Ты возьмешь новое имя, и однажды, если захочешь, сможешь снова выйти замуж». «Снова выйти замуж? Неужели Харальд мертв? Нет, он выжил. Но ты умерла. Нет больше Фрейди Сальдвин, жены Харальда Гидеона. Выбирай себе любое имя. Но как же война, черноскальные их монстры? С ними скоро будет покончено. Твой пример показал, как с ними бороться. К сожалению, кубок исчез, отдав всю свою силу. Но есть и другие артефакты. Черноскальных прогнали от стен крепости Кондор. Еще немного, и мы вернем себе мирную. Все будет как прежде. Ты говорил, что мой ребенок унаследует мирную. Но раз я умерла, как это возможно? Если родится мальчик, он получит крепость. Даю слово. Мы скажем, что он сын жены Сигурда, якобы твой брат успел тайно жениться накануне гибели. Не переживай об этом, Фрейя, все будет хорошо. Потерпи немного, скоро все забудется, и ты вернешься домой. Мама будет счастлива. В родной крепости ты заживешь спокойно. Никто там не выдаст твою тайну. План дяди казался идеальным. Освободиться от несчастливого замужества, уберечь ребенка от опасностей, самой избавиться от семейства Гидеонов. Чего еще желать? Почему же так болит в груди, словно там незаживающая рана? Объявить себя мертвой означало никогда больше не встречаться с Гидеонами. Ни с одним из них, даже с Арнеем. Особенно с ним. Дядя слишком хорошо меня знал. Будто, прочитав мои мысли, он произнес. «Прежде чем принять решение, спроси себя, Фрейя, стоит ли оно того? Ты готова подвергнуть ребенка опасности из-за своей прихоти?» «Прихоть? Он так назвал Арнея?» «Боюсь, он давно перестал быть прихотью и превратился в необходимость. Не уверена, что смогу без него». «Ты была без сознания довольно долго», — как бы невзначай сказал дядя. «Бредила, кричала. Я боялся, что ты вовсе не очнешься. Но, к счастью, твой организм справился. Все это время мир не стоял на месте, Фрейя. Тебя официально похоронили, хотя тело так и не нашли. В крепости Кондор тебя считают чуть ли не святой, спасительницей, заступницей. Даже памятник хотят установить». Я слушала новости, затаив дыхание. Все ждала, когда дядя расскажет об Арнее. Но его он приберег напоследок. «Харальд недолго горевал», — между тем произнес дядя. Он уже нашел себе новую невесту. Угадаешь, кого? «Понятия не имею», — качнула я головой. Меня нисколько не задело, что муж не выждал положенный траур. «Тереза Марцелл», — хмыкнул дядя. «Арней отказался на ней жениться?» Ему не понравилось, что в час опасности она сбежала, поджав хвост. Харальд оказался менее щепетилен. Свадьба назначена на осень. Это будет выгодный союз. «А как он?» — спросила я шепотом. Дядя прекрасно меня понял. Секунду помолчал, а потом ответил, глядя в сторону. «О нем не беспокойся, он в порядке. Конечно, поначалу был опечален, но сейчас ему гораздо лучше. Война с черноскальными его отвлекла. Арней смирился с твоей гибелью и живет, как и прежде, до тебя». Я судорожно сглотнула. Проклятый ком в горле все никак не желал уходить. Не хватало еще плакать из-за мужчины, который так быстро меня забыл. «Ты должна его отпустить», — дядя сжал мою руку. «Ради себя и ребенка». Я кивнула, он прав, должна. Мне теперь есть о ком заботиться. Малыш совсем беспомощный, мне надо думать в первую очередь о нем. Я справлюсь. Арней меня использовал, разрушил мой брак и забыл. Что ж, это его выбор. А мне пора сделать свой».